ответили. Как минимум. Ну вот что, по впечатлениям, да? Ну, давайте так, половина. Забавная целостная проект. Все, что выше уровня стратегии максимума, она так и так не соответствует. Значит, ты делаешь что-то. А получается же, будет постоянное убеждение с поведением, эта связка существует так, как причинно-следственная связь. Нет, это все утверждение целиком, какое бы оно ни было, будет убеждением. Uh-huh. Все утверждение целиком. Но зная это, если мы каждый раз проговариваем, мы убьем. То есть это в любом случае будет убеждение говорящего. Это тоже верно. Но как если бы это была фраза, которую мы выбираем из контекста, тогда это возможность анализировать. А в любом случае это убеждение, конечно. Все что угодно. Какими целями обычно используются подобные сканы? Конечно, управление поведением. Вот самый простой вариант. Это когда вы создаете контекст, в котором пытаетесь управлять поведением. Теперь, в каких случаях это хорошо работает? Не обязательно. Ну, когда это не вызывает явно. Почему так? Сам так думает, что? Позитивно. Если он имеет возможность этим оправдать свой поступок. Может быть. Допустим, алкоголь или сигареты там. Ну, сейчас уже такой рекламы нету, но вот как бы... Да, но чаще всего, если есть подстройка к одной части высказывания, которая является достоверной в жизни человека. То есть вы ненавидите Альфа-банк, поэтому попробуйте что-то. То есть если это именно подстройка, это не совпадение, если это подстройка, то есть специально используется подстройка по одной части высказывания. Потому что формировка, вот видишь пыль, надо убрать, это тоже подстройка в некотором смысле. Пыль есть. Ценность к поведению. Ваша цена в принципе, хорошо. Еще чище. Здесь, почти хорошо, только там не очень четкое поведение. Непонятно, какое конкретное поведение хочется. Любишь, купишь. Да, вот. Что шуба лучшее проявление, покупка шуба лучше показать любви. И уровень, кстати, очень хорошо, и индикатор. Любовь измеряема в шубу. Говорят, любовь нельзя измерить. Но есть шубы. Вот все такое. Наоборот, люди в семье, они не только хотят, чтобы что-то делали, они хотят, чтобы что-то думали чаще. Поэтому они будут идти к убеждению. Делать ваши убеждения. Вот эта реклама, если ты за Путина, значит ты за Трон. Да. Это что к чему? Путин в данном случае ценность скорее. Скорее ценность. То есть тогда, если ты за Путина как ценность, значит Трон ценность и голосуй за Трон как есть. Ценность к ценности. Ценность поведения. Значит, голосуют. А Путин считается ценностью. Да нет. Вы что написали миссия к миссии? Скажите. Специфическое. Почти. Давайте еще раз. Вы понимаете, миссия к миссии должна это заменить одну миссию ради другой. заботиться о своих родных, да, ребята, да. Или лучший способ позаботиться о родине, воспитать ребенка. Лучший способ посвятить свою жизнь родине, посвятить свою жизнь. Здоров ты, здорова страна, социальная реклама такой. Здоров ты, здорова страна. Здоров — это скорее либо стратегия, либо поведение. Вот. Здоровая страна, можно, конечно, получать идентичности, теоретически, но вот так. Но это не миссия. Потому что мало кто здоровая страна является миссией. Да, но это поведение, это миссия поведения. Если ты планируешь получить мир, делай то. Миссия — это ведь миссия, миссия — это мы меняем одну миссию на другую. Что вы же хотели прожить всю жизнь так, чтобы ваши родственники вам гордили. Поэтому вы должны посвятить ее своему собственному успеху, и не можете помочь. Понятно? Нет, что-то построить успех. Да, я просто рассуждаю, если хочешь быть красивым, ну, какое-то действие, то есть поведение. Ты хочешь быть красивым, иди в наш салон. Идентичность поведения. Иди в наш салон красоты. Или это у тебя идентичность на вторую сторону, вешай все, что хочешь. Про идентичность окружения. Хочешь быть красивым, носи часы. Хочешь быть красивым, значит, ты должен посвятить себя родине. То есть красота — это посвятить себя родине. Идентичность к миссии. И вот они, по сути, вот таким вот прямым перебором. Если хочешь быть красивым в данном случае. То есть там все звучало скорее как идентично, чем ценности, в принципе, они близки. Просто хочешь быть красивым, это точно идентичность, красота — это точно ценность. Красота спасет мир. Красота спасет мир — это и что из этого следует? Там вторая часть должна быть. Красота спасет мир, поэтому ты должен. В чем ценность такого рода рекламы? Работает, единственная ценность работает. Ну, то есть система подобного рода манипуляции в том, что они не фиксируются по содержанию. Люди привыкли к ним, не фиксируют их по содержанию. Они иногда воспринимают их как действующие. Особенно, если, как я и сказал, есть индекс доверия и подстройки. Если вы первую часть берете из собственной карты, которая является достоверной, а вторую часть записываете, тогда она очень сложно выразить. Ну вот. Поэтому вот первый тип манипуляции, который будет, первый тип косвенных внушений, это последовательность принятия. Это, по сути, подстройка видения. Когда выдается последовательный факт, это четвертое утверждение. Еще утверждение может быть вообще никак связано, просто последовательность принятия. Понятно? Ваша задача сейчас — объединиться с группой и сделать упражнение, состоящее из двух частей. Часть номер один — это выписать все причинно-следственные связки, которые вы можете вспомнить, которые бывают каких-то типов. Есть. Больше-меньше. Да. Больше-меньше равно свет. Вот выписываете все типы причинно-следственных связок. А потом начинаете тренироваться, связанная между собой, вообще не связанные вещи. Используя эти связки. Причем как это делается? Вы сначала составляете список, да? Потом партнер А выдает вам одну часть фразы, партнер Б выдает вам другую часть фразы, а вы какой-то связкой их связываете. Понятно? А можно пример? Можно. Я не возражаю. Ситуация. Ну, дайте мне первую часть фразы. Если Дмитрий выступает. Это уже связка, фраза. То есть выступление Дмитрия и вторую часть. Белый фон. Сейчас? Белый фон. Так это же понятно. И вообще выступает, если фон белый. Если фон не белый, то он не выступает. Все понятно. То есть я беру две части фразы, вставляю между ними любую причинно-следственную связку, которая мне нравится. Более того, чем белее фон, да, тем лучше мне выступать, потому что меня видно на камере. А если выступает Ник, я там дальше красный Феррари. Отлично. Поэтому он и выступает. Вы же понимаете, зачем он выступает на самом деле? Есть Ник, есть красный Феррари, есть слово «зачем». Улавливаете смысл? Вы улавливаете смысл? И так далее. То есть вы выбираете связку, которая каким-то образом подходит, и вставляете ее между двумя бессвязными. Ясно? Хорошо. Часть номер один. Выписать все связки, которые найдете. Часть номер два. Сделать вот это упражнение. Ну, скажем, по 3-4 утверждения в каждую сторону. Кроме